Глава восьмая. Он размышлял уже третий час. Скеллер, лежавший перед ним, был не его аппаратом. Это он знал точно. Скеллер работал так же исправно, как и первый аппарат. Он проверил его еще дважды, но результаты были одинаковы во всех случаях. Но тогда зачем менять его, Скеллер? Ответ приходил мучительно трудно, но он мог быть единственно верным. Его первый Скеллер чем-то отличался от второго, если понадобилось их поменять. Может, он пострадал в результате падения? «Не может быть», — подумал Дронго. «Я проверил его вчера, так же, как этот сегодня». Он разделся и лег на кровать, пытаясь сосредоточиться. Для чего Марии менять его аппарат? Нет, вернее, не так. Какая разница могла быть между первым и вторым аппаратом? Оба работали на глушение технического подслушивания. Но какая-то разница обязательно должна быть. Начала болеть голова от разного рода диких предположений. «Может быть, в этом скеллере взрыватель?» — невесело подумал Дронго. «Дистанционное включение у меня в кармане». «Господи, какие дурацкие мысли приходят в голову! Дистанционный включатель! Кажется, что-то такое быть может!» «А если выключатель?» — вдруг подумал он, холодея. «Если первый скеллер, выданный ему в Таллине, был с такой начинкой, это означало, что его партнерша могла по своему желанию отключать аппарат во время беседы с некоторого расстояния. Зачем Марии отключать аппарат, когда он говорит с ней?» «Исключено. С Альфредом Греве они встречались на озере. С такого расстояния подслушать невозможно, если не использовать направленный луч. Но они были в каюте, а над ними не было никаких вертолетов. Оставался Хайншток. От ужасной догадки Дронго подскочил, сев на кровати. Мария была агентом из управления К, профессиональным убийцей. Она только сделала вид, что поверила ему. Если Мария слышала их разговор с Хайнштоком, значит, этот пожилой немец не доживет до утра. Только в этом случае она могла подменить аппарат. Поэтому она так быстро согласилась с Дронго, почти не расспрашивая его. «Господи!» — с испугом подумал он. «Неужели я так ошибся?» «Нужно немедленно ехать к Хайнштоку». Он бросился одеваться, но, натянув рубашку, сел на кровать. «Нет, так нельзя. Он может провалить всю операцию». Колебался он недолго. «Кажется, я становлюсь пацифистом», — зло подумал он, одеваясь. Но почему-то Дронго чувствовал себя обязанным Хайнштоку. Видимо, этот старый немец сумел сделать то, о чем мечтал сам Дронго — вырваться из грязной паутины спецслужб. Он надел пиджак, затянул галстук и, схватив плащ, натягивал его уже в коридоре. Спустившись по лестнице на 10-й этаж, он вызвал лифт, находившийся в противоположном конце коридора. «Профессионалы не теряют головы даже в исключительных случаях», — всегда помнил Дронго. На улице у отеля он не стал ловить такси, а, пройдя две улицы, наконец остановил машину. Как ему не хотелось торопиться, но этого нельзя было делать ни в коем случае. Он плохо знал Магдебург, но, достав карту, показал улицу, параллельную той, на которой жил Эрих Хайншток. Остаток пути он проделал пешком. В трехэтажном доме, где жил Хайншток, было тихо и спокойно. Ни одно окно не светилось. Он вошел в дом напротив и минут 20 наблюдал за окнами Хайнштока на третьем этаже. Все было тихо. «Неужели он хочет уехать рано утром?» — подумал Дронго. «Или уже уехал?» Он достал из кармана стандартную отмычку, заранее приготовленную для таких случаев. Рядом на улице резко затормозил автомобиль. От неожиданности он выронил отмычку. «Нервы», — подумал Дронго. «У меня сдают нервы». Впервые он совершал противоправные деяния, направленные не против другой страны или преступной организации, а против своих коллег и друзей по нелегкой профессии. Но человека нужно было спасать, искренне считал Дронго. Он наклонился за отмычкой и замер. На полу лежал окурок, смятый характерным жестом Марии Грот. Он осторожно поднял его. «Сигарета Мальборо. Значит, она была здесь еще до того, как побывала в баре», — понял Дронго. От волнения пересохло в горле. Он положил отмычку в карман и выбросил окурок. Затем, выйдя из дома и уже не таясь, он прошел на улицу, вошел в подъезд другого здания. Поднялся на третий этаж. Кругом было тихо. Он надел перчатки и достал отмычку. Довольно легко открыв замок, он толкнул дверь. В квартире было тихо. Он осторожно прошел внутрь. Во всех трех комнатах был идеальный порядок. Повсюду чувствовались чисто немецкая аккуратность и педантизм. На кухне стоял холодный чайник. На одном из столов лежала раскрытая книга. В спальной кровать была тщательно застелена. «Значит, Хайнштог успел уехать», — с облегчением подумал Дронго. Она не успела. Слава богу, хоть одного человека, нет, вернее, даже двоих, если считать жену Хайнштока, ему удалось спасти. Он осмотрелся, кажется, ничего не нарушил. Подошел к дверям, собираясь выходить. Затем, словно что-то вдруг вспомнив, он прошел напоследок в ванную комнату. Там, в луже крови, лежал убитый Эрих Хайнштог. Без шпионов можно обойтись. Если западные разведывательные службы прекратят свою деятельность в нашей стране, мы сможем договориться о взаимном прекращении шпионажа при условии правительственных гарантий, заявил глава службы внешней разведки России Евгений Примаков в интервью английской газете Sunday Times. Он также пригласил директора британской разведывательной службы Secret Intelligence Service сэра Маккола посетить Москву. Этот визит, если он состоится, продолжит новый курс службы внешней разведки России на развитие делового сотрудничества с западными спецслужбами. В конце прошлого года Россию посетила директор британской контрразведки Мел Ай-5 Стелла Рамингтон. Вскоре в Москву должен прибыть директор американского ЦРУ Гейтс. «Сотрудничество набирает скорость, как никогда ранее», — отметил Примаков. В ходе интервью с корреспондентом Sunday Times Примаков рассказал, что российская разведывательная служба действует в условиях резкого сокращения бюджетных ассигнований и пересмотра приоритетов. По всему миру уже закрылось 30 разведпунктов. Операции полностью прекратились в большей части Африки и Юго-Восточной Азии. К концу нынешнего года число персонала за границей сократилось наполовину. Любая политическая деятельность в иностранных государствах сейчас запрещена, полностью прекратилось финансирование политических группировок за рубежом. В то же время Примаков признал, что разведывательный сбор научной и технической информации в странах Запада продолжается. «Мы усилили деятельность в поддержку экономических мер, которые помогают защите нашей страны», — заявил он. «Мы должны знать о важнейших технологических разработках».